«Ну что, Марья Андреевна, как сегодня у вас Гриша?» — спрашивает она, входя в класс. Дети шумно отодвигают табуретки и на перерыв друг перед другом спешат подойти к маменькиной ручке. «Сегодня мы похвастаться не можем», — жеманится Марья Андреевна. «Из катехизиса слабо, а из поэзии даже очень». «Ну вот, видишь, а я иду в оранжереи и тебя хотела взять, а теперь...» «О, нет!» — поправляется Марья Андреевна, видя, что аттестации ее не понравилось Анне Павловне. «Я надеюсь, что мы исправимся. Гриша, ведь ты к вечеру скажешь мне свой урок из поэзии?» «Скажу-с!» Весь красный и с глазами полными слез бормочет Гриша. «В таком случае можешь отправляться с мамашей». Гриша бросает на мамашу умоляющий взгляд. «Ну что ж, если Марья Андреевна...» «Встань и поцелуй у нее ручку. Скажи мерси, Марья Андреевна, что вы так милостивы. Вот так». И через 2 минуты балбесы и постылые уже видят в окно, как Гриша, подскакивая на одной ножке, спешит за маменькой через красный двор в обетованную землю. Оранжереи довольно обширны. 2 корпуса и в каждом несколько отделений по сортам фруктов. Персики, абрикосы, сливы, ренклоды, по-тогдашнему венгерки. Теплицы и грунтовые сараи стоят особняком. Сверх того, при оранжерее имеется обширно и плотно обгороженное подстриженными елями пространство, называемое выставкой, и наполненное рядами горшков, тоже с фруктами всех сортов. Рамы в оранжереях сняты, и воздух пропитан теплым, душистым паром созревающих плодов. От этого пара занимается дух, а солнце так и обливает сверху лучами, словно огнем. Сердце Анны Павловны играет. Фруктов уродилось множество, и все отличные. Садовник подает ей 2 горшка с паданцами, которые она пересчитывает и перекладывает в другие порожние горшки. Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только персики начнут выходить в косточку, так их тщательно пересчитывают, а затем уже всякий плод, хотя бы и не успевший дозреть, должен быть сохранен садовником и подан барыне для учета. При этом, конечно, допускается и урон, но самый незначительный. Отделив помятые паданцы, Анна Павловна дает 1 персик Грише, который не ест его, а в один миг всасывает в себя и выплевывает косточку. «Ах, маменька, как вкусно!» — восклицает он в упоении, целуя у маменьки руку. «Как эти персики называются?» «Это персик оранжевый. А вот по отделениям пойдем, там и других персичков поедим. Кто меня любит, и я тех люблю, а кто не любит, и я тех не люблю. Ах, маменька, вас все любят! Я знаю, что ты добрый мальчик и готов за всех заступаться, но не увлекайся, мой друг. Впоследствии, ой-ой, как можешь раскаяться!» К шпалерам с задней стороны приставляются лестницы, и садовник с 2 помощниками влезают наверх, где персики зрелее, чем внизу. Начинается сбор. Анна Павловна, сопровождаемая ключницей и горничной, с горшками в руках переходит из отделения в отделение. Совсем спелые фрукты кладет особо, посырее для варенья особо. Работа идет медленно, зато фруктов набирается масса. «Вот это белобокие с кваском, а эти с крапинками. И я в отраде прививочков достала да развела», — поучает Анна Павловна Гришу. Сбор кончился. несколько лотков и горшков нагружено верхом румяными, сочными и ароматическими плодами. Процессия из 5 человек возвращается во свояси, и у каждого под мышками и на голове драгоценная ноша. Но Анна Павловна не спешит. Она заглядывает и в малинник, и в гряды клубники, и в смородину. Все уже созревает. а клубника даже к концу приходит. «Малину-то хоть завтра обирай», — говорит она, всплескивая руками. «Сегодня бы надо, а вы в лес девок угнали», — отвечает садовник. «Как мы со всей этой прорвой управимся?» — тоскует она. «И обирать, и чистить, и варить, и солить!» «Бог милостив, сударыня, девок побольше нагоните, разом очистят». «Хорошо тебе, старый хрен, говорить! У тебя одно дело, а я целый день и туда, и сюда. Нет сил моих, нет! Брошу все и уеду в Ходьков Богу молиться». «Ах, маменька!» — восклицает Гриша, и две слезинки навертываются на его глазах. Но Анна Павловна уже вступила в колею чувствительности и продолжает роптать. Непременно она бросит все и уедет в Ходьков, построит себе келейку, огородец разведет, коровушку купит и будет жить да поживать. Смирнехонько, тихохонько, ни она никого не тронет, ни ее никто не тронет, а то натка. Такая прорва всего уродилась, что и в 2 месяца в ряд справится, а у ней всего 2 недели впереди. А кроме того, сколько еще других дел, и везде она поспевай, все к ней за приказаниями бегут. Нет, будет с нее, надо и об душе подумать. Уедет она в Ходьков. Все это она объясняет вслух, и с удовольствием убеждается, что даже купленный садовник Сергеич сочувствует ей. Но в самом разгаре сетований в воротах сада показывается запыхавшаяся девчонка и объявляет, что барин гневаются, потому что 2 часа уж пробило, а обед еще не подан. Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Порфирыч на этот счет очень пунктуален. Он ест всего 1 раз в сутки и требует, чтобы обед был подан ровно в 2 часа. По-настоящему следовало бы ожидать с его стороны целой бури, так как 1/4 часа уже перешло за положенный срок. Но при виде массы благоухающих плодов сердце старого барина растворяется. Он стоит на балконе и издали крестит приближающуюся процессию. Наконец сходит на крыльцо и встречает жену там. Да это все она завела. Когда он был холостой, у него был крохотный сад с 10 десятками ягодных кустов, между которыми были рассажены яблони самых незатейливых сортов. Теперь заведение господ затрапезных чуть не первое в уезде, и он совершенно законно гордится им. Поэтому он не только не встречает Анну Павловну словами «купчиха», «ведьма», «черт» и прочее, но, напротив, ласково крестит ее и прикладывается щекой к ее щеке. «Этакую ты, матушка, махину набрала!» — говорит он, похлопывая себя поляшком. «Ну и урожай же нынче! Так и быть! И я перед чаем полакомлюсь, и мне... Уделите персичек, вон хоть этот». Он выбирает самый помятый персик из числа паданцев и бережно кладет его на порожний поддонник. «Да возьми получше персик», — убеждает его Анна Павловна. «Этот до вечера наполовину сгниет». «Нет, нет, нет, будет с меня. А ежели и попортится, так я порченное местечко вырежу. Хорошие-то и на варенье пригодятся». Обед сверх обыкновения проходит благополучно, и повару, и прислуге как-то удается не прогневить господ. Даже Степан Балбес ускользает от наказания, хотя отсутствие соуса вызывает с его стороны ироническое замечание. «Соус-то нынче, видно, курица украла». Легкомысленное это изречение сопровождается не наказанием, а сравнительно мягкой угрозой. «Только рук сегодня марать не хочется», — говорит Анна Павловна. «А уж когда-нибудь я тебя, балбес, за такие слова отшлепаю». И только. После обеда Василий Порфирыч ложится отдохнуть до 6 часов вечера. Дети бегут в сад — но ненадолго. Через час они опять засядут за книжки и будут учиться до 6 часов. Сама Анна Павловна удаляется в спальню и, усталая, грузно валится на постель. Но нынешний день уж такой выдался, что, видно, ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, как чуткое ее ухо уже заслышало шум, и она, как встрепанная, вынырнула из пуховиков. От села шла целая толпа народа, впереди которой вели связанного человека. Это был пойманный беглый солдат. Анна Павловна проворно выскочила на девичье крыльцо.